пришлось плюхнуться в глубокое кресло. «Отлично», — заметил Роберт. «А теперь вам делается тепло. Тепло, еще теплее. Чувствуете жар в руках?» Я кивнула, учитывая то, что на улице зашкаливает за 30, а в кабинете закрыты окна и нет кондиционера. Жарко мне было давно. «Великолепно!» — окончательно воодушевился гипнотерапевт. «Веки тяжелеют, ноги каменеют, приходит сон, сон, сон. Вы спите? Вы спите?» Я старательно засопела. Нельзя же разочаровывать человека, который так усиленно старается. Просто жаль беднягу. Спать мне совсем не хотелось, но Роберт шумно вздохнул и сказал: «А теперь отдохните в лесу под пение птиц. Легкий ветерок приятно щекочет лицо. Вам комфортно, хорошо». Сквозь полуприкрытые веки я поглядела на Роберта. Парень встал, повернул что-то, и комната наполнилась птичьим щебетом и шорохом. Очевидно, в комнате был магнитофон. Слушая, как заливается соловей, я старалась сидеть смирно. Честно говоря, мне это удавалось с трудом. Сначала немилосердно зачесался нос, потом шея, спина. Желая избавиться от отвратительного ощущения, я слегка поерзала в кресле. «Вы спите?» — мигом отреагировал психотерапевт. Пришлось замереть в неудобной позе, проклиная всех разом Фрейда, Юнга, Адлера. От скуки я стала вспоминать других отцов психологии и психоанализа, но дальше Фрома дело не пошло. В кабинете стояла жуткая духота. Мозг отказывался работать. Наконец Роберт сжалился над жертвой и велел: «Теперь просыпайтесь. На счет три открывайте глаза». «Ну, раз, два...» Я старательно изобразила выныривание из закоулков подсознания. «Ну и как?» — осведомился парень. «Стало легче?» «Да, легкость во всем теле, отличное настроение, радость, голова ясная-ясная. Правда?» — с энтузиазмом выкрикивал Роберт. Я кивала, словно китайский болванчик. Как назло, у меня с утра ноет левая половина головы, ноги тяжелые, словно чугунные, и никаких следов отличного настроения. Удушающая жара вызывала сонливость. Мозг просто вскипел и отказывался работать. Я тупо сидела в кресле, пока Роберт, полный искрящегося энтузиазма, записывал что-то в историю болезни. Наконец, собравшись силами, я вывалилась в коридор. Там было чуть прохладней, но не намного. Добредя до стойки администратора, я уселась на стоящий рядом с ней стул. Рыжеволосая девчонка болтала с кем-то по телефону. В моей голове наконец-то рассвело, и появились простые мысли. «Господи, да эта духота лишила меня всякой способности соображать. За каким чертом я полезла в кабинет? Что узнала?» Коря себя за глупость, я продолжала машинально слушать то, что говорила в трубку рыжеволосая девица.